Часть четвертая. Бурый снег. Томпсон лижет старую рану. Была там большая больная птица, я думаю, коршун. Большая больная птица, которая топотала по ветке дуба, что рос за виселицей, торчавшей на ухоженной, выкошенной полосками лужайке, перед плацем для перекличек фарберовского кадзета. Она топотала там во все поры осени, в буроватую, в желтоватую, в перенявшую цвета выздоравливавших под глазей коменданта, и никогда не расправляла крылья. Просто моталась по ветке, временами свисая с нее. Нет, я знаю, что такие птицы способны взлетать. При счастливом стечении воздушных флюидов или восходящих теплых потоков. Однако больная проводила на ветке весь день, а может быть и всю ночь. Оставалось только гадать, любила ли она высоту. Иногда ветер забирался под ее маховые перья, и те встопорщивались, и я чувствовал ее усилия, и, казалось, слышал отдаленный стон яростного желания, и все же взлететь ей не удавалось. Она и так уж была вверху, но летать не могла. Время от времени птица резко снижалась на 3 или 4 метра, опадала, кренясь, словно кто-то тянул за незримую, привязанную к ней нить. Это движение казалось неестественным для нее, созданным рукотворным усилием, как будто она была воздушным змеем, которым правил неумелый мальчишка. Возможно, он был безумен, этот громоздкий небесный убийца. Возможно, он умирал. Иногда тебе казалось, что он не птица, а рыба, плывущая, тонущая в океане небес. Я понимал эту птицу. Я вобрал ее в себя и сохранил. Вот что я передал Ханне в школе верховой езды. Дорогая Ханна, события вынуждают меня начать с новостей еще более плохих. Пикколо профессора Жозека Довкон также был перемещен вместе с Капо Стампфегером, который проявлял к нему интерес и, возможно, был посвящен в его секреты. Это произошло через 6 недель после события. И понять случившееся особенно трудно, потому что мне казалось, вам нет, что у Дова имелись все возможности выжить. После того, что вы рассказали мне относительно обстоятельств вашего брака, я не чувствую необходимости отдавать вашему мужу хотя бы минимальную дань уважения, как отцу Палет и Сибил. Он есть то, что он есть, и становится лишь хуже. Если он считает себя имеющим право уничтожить 3 людей, один из которых еще ребенок, из-за единичного случая компрометации его престижа, бывшего на самом деле проявлением доброты. Что ж, у меня есть защитник, мой дядя. У вас защитника нет. Безотлагательная необходимость состоит, стало быть, в том, чтобы мы, вы и я, задним числом нормализовали наши прежние отношения. Я, как и положено дипломированному юристу, всесторонне обдумал этот вопрос и разработал версию, из которой следует многое. Думаю, нам следует держаться за нее. Выглядит она сложноватой, однако на деле очень проста. Ключ ко всему составляет ваша уверенность в том, что долю неизвестны более ни состояние, ни местоположение Дитера Крюгера. Дальнейшее вам следует запомнить. В письме, переданном мне Гумилией, вы попросили меня об услуге и сообщили, что по пятницам вас можно найти у летних домиков. Мы встретились там, и я согласился навести справки о ДК. Неохотно, поскольку мне, разумеется, ненавистно все, что отвлекает меня от моей священной миссии в Буноверке. Это второе послание, которое вы сейчас держите в руке, мой отчет. О первом письме Доль знает. Весьма вероятно, что знает и о втором. За нами как-никак наблюдали. Если он обратится к вам с вопросами, признайтесь во всем сразу, словно бы по собственной воле. А когда он спросит, что я сумел выяснить, Просто объявите, что говорить этого не желаете. Я тем временем буду разузнавать о ДК. И ваш муж, несомненно, тоже. Встречаться мы отныне сможем исключительно на людях. И никакой переписки. Должен сказать, меня сильно тревожит то, что вы задумали. План вашей компании, так сказать, на домашнем фронте. При нынешнем положении дел у Долли нет причин наносить вам удар. Но если ваш план сработает, причины ему попросту не понадобятся. Однако вы показались мне полной решимости, и, разумеется, последнее слово должно остаться за вами. Позвольте теперь сказать вам кое-что от всего сердца. За этим шли еще две страницы. План Ханны, стоит отметить, был таков. Сделать все для нее посильное, чтобы ускорить психологическое крушение коменданта. «Убери с лица это выражение, Гола. На тебя смотреть тошно». «Какое?» «Кроткую улыбку, как у школьника-альтруиста». «А, понял. Значит, тебе удалось чего-то добиться, так? Поэтому ты набрал в рот воды и со мной ничем не делишься». Я готовил на кухне завтрак. Борис провел ночь у меня, на полу в гостиной под грудой старых штор, и теперь сидел на корточках, разжигая в печи огонь с помощью скомканных страниц расового наблюдателя и штурмовика. Снаружи стояла бескомпромиссная погода четвертой недели октября. Грузные низкие тучи, непрестанный дождь, вязкий туман и безграничный, заполненный лиловато-коричневой жижей нужник под ногами. Сминая очередную страницу штурмовика, безграмотный, пропитанный ненавистью газетки, издаваемый растлителем малолетних гауляйтером Франконии Юлиусом Штрейхером, Борис спросил: «Зачем тебе этот порнушный листок? Старый жид опаивает наркотиком несовершеннолетнюю блондинку. Офицерам лагеря читать штурмовик не положено. Таково личное указание старого пропойцы. Он у нас человек рафинированный. Ну, Гола». «Можешь не волноваться, здесь я к ней пальцем не притронусь. Исключено». «А как же гостиница «Зотер» и так далее?» «Исключено». Я спросил, сколько он хочет получить яиц и в каком виде. 6 в поджаренном. «Никаких тайных встреч. Я буду видеться с ней только на людях». «И, разумеется, увидишь 9-го». «9-го? Ах, да, 9-го. Почему они так бахвалятся 9 ноября?» «Я-то знаю. Они вроде как готовы прикончить всякого, кто посмеет сказать об этом правду». «Да, понимаю, но ведь бахвалятся». «Так, Борис, Доль и поляки». «Третий бункер?» Борис радостно рассмеялся и сказал: «Ах, Гола, в каком состоянии пребывал старина толстожопик? О, Господи! Косые, с похмелюги глаза, трясущиеся руки!» «Не все тут у нас храбрецы». «Истинная правда, Гола. Отличный у тебя кофе. Итак, поляки. Даже мне показалось, что проделано все было лихо. Объявить 300 цирковых силачей, что им скоро крышка». «И все же ты полагаешь, что Мёбиус все сделал как следовало?» «Да, так и было. Однако Доль...» «Не будем жестоки, Гола. Скажем лишь, что Доль многим обязан коричневому цвету его штанов». И все это поняли. «Он заскулил, слабо замахал руками. Вот так, Мёбиус сказал, комендант. А пахло от Доля блевотиной». Как бы там ни было, я заново наполнил наши чашки, положив в Борисову 3 куска сахара и размешав их. «Как бы там ни было, ты принял в этом участие». «Они состояли в армии Краевой. Это был первый разумный приказ, полученный мной за многие месяцы». «Умирать они, безусловно, умели. С расправленными плечами и высоко поднятой головой». Мы поели в молчании. «Но перестань, Гола! Опять это выражение!» Я сказал: «Будь снисходителен к старому другу. Я принимаю его нечасто. Большую часть времени я пребываю в агонии. «Почему? Потому что приходится ждать? Почему?» «Просто потому, что я здесь. Это неподходящее для чувствительного человека место, Борис». «Да», — подумал я. «Я привык к немоте, но теперь с меня точно кожу содрали». «Потому что я здесь». «Да, здесь». Я, подумав немного, сказал: «Что касается Ханны, я намерен дать обет молчания, но прежде мне хочется, чтобы ты понял. Я полюбил ее». Плечи Бориса обмякли. «О, нет». Я собрал тарелки, столовое серебро. «Ладно, брат, не буду с тобой спорить. Трудно представить, что это может кончиться добром. Сейчас. И хватит об этом». Чтобы покурить, мы перешли в другую комнату. Выдающийся Мышелов Марсик, только-только появившийся в квартире, полуприпав к полу, обнюхивал нижние кухонные полки, а потом вдруг сел и принялся гневно и бурно скрести себя за ухом задней лапой. «Она не дурна, верно?» — Борис имел в виду Агнес. «Кстати, у Эстер все хорошо. Я вытащил ее из ветеринарного подразделения», — сообщил он без, подумалось мне, самодовольства. «Слишком много работы под открытым небом». «Да, а еще я видел Алису Зайсер. Ты слышал о ней?» «Слышал. Синти или Рома?» «Алиса Синти», — с сожалением сказал он. «Такая милая». «Стало быть, и она исключается». «Чмокни Алису в щечку, и ты нарушишь закон. Закон, Гола, о защите германской крови». «И германской чести, Борис. Чем это карается?» «Зависит от того, кто ты. Если настоящий ариец, тебя обычно не трогают. И если солдат, разумеется. Но я отбываю испытательный срок». Он прикусил нижнюю губу. «И они могут накинуть мне еще год, с них станется. Кстати, интересные новости из Египта, нет?» ответил я. Борис подразумевал поражение, которое под Эль-Аламейном потерпел от британцев самый талантливый из солдат Германии Роммель. «А почему все вдруг примолкли насчет Сталинграда?» Борис обозрел кончик своей потухшей сигареты. «Я не делал этого годами, но теперь часто думаю о прошлом. Теперь. Как и все мы». Был вторник. В 4 пополудни Ханна вышла из стеклянных дверей комнаты для завтраков и в течение 5 минут прогуливалась по саду. Под зонтом свободного покроя пальто без капюшона. Она знала, где я, но в ту сторону не глядела. А я находился в здании монополии, там, где хранятся все их мундиры, сапоги, ремни. Пауль Доль не был ее первым мужчиной. 1928. Ханна только что поступила в Розенхаймский университет Южной Баварии, французская и английская литература, где преподавал Дитер Крюгер. Она и пара ее подруг записались на курс лекций, который он читал, Маркс и Энгельс. Записались по той простой причине, что он был такой красивый, мы все по нему с ума сходили. Как-то раз он отвел ее в сторону и спросил, ощущает ли она пылкую приверженность делу коммунистов. Ханна соврала, сказав, что ощущает. Тогда Крюгер предложил ей посещать еженедельные собрания в задней комнате городской кофейни, на которых он председательствовал. Это была ячейка. Так она узнала, что дюжий Крюгер — не только ученый, но и активист, не только преподаватель, но и уличный боец. А бои со стрельбой и даже взрывами гранат происходили. Союз красных фронтовиков сражался с отрядами правых партий, включая и НСДАП. Он и Ханна вступили в любовную связь и поселились более-менее вместе. Это называлось «снять соседние комнаты». Крюгеру было 34, Ханне 18. Через полгода он ее бросил. «Я думала, что у него пропало желание спать со мной», рассказывала она в беседке на границе зоны. «Но причина была не в этом. Иногда он возвращался ко мне на одну ночь, понимаете? Или звал к себе. Он говорил: «Знаешь, в чем настоящая беда? Ты недостаточно левая». Я и не была левой. Не верила в их дело. Мне вообще не нравятся утопии. В результате на собраниях ячейки я часто засыпала, и это приводило его в бешенство. Состоял в ячейке и Пауль Доль. Я ничего удивительного в этом не усмотрел. В то время тысячи людей переходили из фашистов в коммунисты и обратно, даже не взглянув в сторону либералов. Ханна продолжала. Потом шайка коричневых очень сильно избила Дитера. Но это лишь укрепило его дух. Он сказал, что человек, подобный ему, не может поддерживать отношения с женщиной, лишенной подлинной веры, что это немыслимо. И ушел навсегда. Я была несчастна, сломлена полностью. Я даже пыталась покончить с собой. Видите запястье? Она показала мне белые следы швов, пересекавших синеватые вены. Пауль нашел меня и отвез в больницу. В то время он был со мной очень добр. И я, недоумевая, спросил ее о родителях. Знаете, кого называют осенними крокусами? Вот к ним я и относилась. Получила при рождении двух братьев и двух сестер, которые были на поколение старше меня. Мама и папа — прекрасные люди. Но в родители они уже не годились. Их больше всего волновали эсперанто и антропософия. Людвиг Замингов и Рудольф Штейнер. Пауль выхаживал меня, поил с ложечки лекарством, успокоительным. Я не вправе искать для себя оправдания, но все это было страшным сном. А потом я узнала, что беременна, и, не успев опомниться, вышла замуж. Разумеется, в марте 1933-го, после пожара Рейхстага 27 февраля, 4000 видных деятелей левого движения были арестованы, подвергнуты пыткам и брошены в тюрьмы. Среди них оказался и Дитер Крюгер. Он попал в Дахау, и одним из его тюремщиков был капрал Доль. Махнув рукой на двойственность моего отношения к услышанному от Ханны, я после одной-двух неудачных попыток сумел связаться со старым берлинским другом моего отца Конрадом Петерсом из СД, подчиненный рейхсфюреру СС службы безопасности или партийной разведки. Петерс был когда-то профессором истории Гумбольдтского университета, а теперь помогал отслеживать деятельность врагов национал-социализма, сардонически специализируясь по масонам. «Можешь говорить свободно, Томпсон», — сказал он. Эта линия не прослушивается. Спасибо, что согласились взять на себя такой труд, мой господин. Буду рад помочь. Мне не хватает Макса и Анны. Мы помолчали. Затем я сказал. 1 марта арестован в Мюнхене. 23 марта отправлен в Дахау. О, с первой партией. Квакерле. Первый комендант концентрационного лагеря в Дахау. Там было не скучно. Вакерли, мой господин, не Эйке? Нет, в то время Эйке еще сидел в сумасшедшем доме Вюрцбурга. Гиммлер объявил его душевно больным и засунул туда. А на самом деле при Вакерли было еще и похуже. Конрад Петерс, хоть он и занимал высокий пост, походил на меня. Мы оба были апатичными попутчиками. Мы шли в общем строю, вернее, сопровождали тех, кто в нем шел, делали все для нас посильное, чтобы приволакивать ноги и стирать ковры и царапать паркет, но шли. Таких, как мы, было сотни тысяч, а может быть, миллионы. Я сказал, в сентябре я переведен в Бранденбургскую тюрьму. Вот и все, что я знаю. Дай мне пару дней. Он тебе не родственник, нет? Нет, мой господин. Уже легче. Стало быть, просто друг. Нет, мой господин. К началу ноября изменения в эргономике Буна-Верке стали приносить ощутимые плоды. Заметное ослабление темпов беготни, особенно явственное во дворе, и значительное продвижение вперед. В итоге я счел нужным поговорить с главой политического отдела Фрицем Мёбиусом. «Он появится примерно через полчаса», — сказал мне Юрген Хордер. 30 с чем-то лет, среднее телосложение, прилизанные седые волосы, отпущенные до почти романтической длины. «Вы будете в понедельник на торжествах? Меня не пригласили». «Офицеры», — сказал я, — «их жены, уполномоченные. Вас будет представлять ваш начальник». «Повезло ему, нечего сказать. Там холоднее, чем в аду будет». Мы разговаривали на первом этаже бункера 13, одного из множества трехэтажных коробов шталага, сложенных из скучного серого кирпича. Все его немногочисленные окна были заколочены досками, отчего он казался слепым, опечатанным. Кроме того, бункер отличался хитроумной акустикой, как, впрочем, и весь Кадзет. В первые 10 минут до меня доносилось из подвалов череда медленно нарастающих, медленно обрывающихся воплей боли. Затем наступило долгое молчание, следом стук сапог по пыльному, а то и посыпанному гравием каменному полу. Появился вытирающий кухонным полотенцем руки Михаэль Офф. Выглядел он в его кремовой фуфайке как молодой человек из разъездного парка аттракционов, распоряжающийся электрическими автомобильчиками. Он смотрел на меня, кивая головой и, похоже, пересчитывая языком зубы, сначала нижние, затем верхние. Потом взял с полки пачку ДВДов и снова ушел вниз. И медленно нарастающие, медленно обрывающиеся крики возобновились. «Добрый день. Прошу садиться. Могу быть вам чем-то полезен?» «Надеюсь, что можете, герр Мёбиус. Дело довольно щекотливое». Первоначально Мёбиус был канцелярской крысой в штабе тайной государственной полиции, гестапо. Не путать с гестапо, настоящей тайной государственной полицией, или с ЗИПО, тайной полицией, или с КРИПО, уголовной полицией, или с ОРПО, полиции порядка, или с ШУПО, охранной полицией, или с ТЭНО, вспомогательной полиции, или с Гехаймефельдполицай, тайной жандармерии, или с Гемайндеполицай, муниципальной полиции, или с Абверполицай, полиции контрразведки, или с Берейтшафтполицай, партийной полиции, или с Казернирдполицай, казарменной полиции, или с Грэнцполицай, пограничной полиции, или с Ортсполицай, местной полиции, или с жандармерией, сельской полицией. Мёбиус преуспел в своей полицейской карьере, потому что у него обнаружился талант к жестокости, приобретший широкую известность и бросавшийся в глаза даже здесь. «Как идут дела в Буноверке? Вы побеждаете? Буна необходима нам». «Да, занятно, не правда ли? Резина — все равно, что подшипники. Без них не повоюешь». «Итак, герр Томпсон, в чем затруднение?» Почти совершенно плешивый, лишь с несколькими заправленными за уши и достающими до зашейка прядями черных волос, темноглазый, с крепким носом и ровным ртом, он походил на приятно интеллигентного ученого. А между тем, вызвавшим больше всего разговоров новшеством Мёбиуса было использование при допросах опытного хирурга, профессора Энтроса из гигиенического института. «Я испытываю некоторую неловкость, унтерштурмфюрер. Вопрос довольно неприятный». «Выполнение долга — дело не всегда веселое, оберштурмфюрер». Последнее слово он подчеркнул с некоторой брезгливостью. В тайной полиции было модно презирать чины, звания и прочие внешние атрибуты власти. Там знали, что власть начинается с секретности, скрытности. Я сказал: «Прошу вас, отнеситесь к этому как к пробной попытке. Просто я не вижу другого пути». Мёбиус дернул плечом и ответил: «Продолжайте». «На строительстве Буны достигнут устойчивый прогресс. Все идет хорошо, отставание от графика незначительное. Главное — использовать установленные методы». Я выдохнул через нос и добавил: Фритурик Бёркль. «Денежный мешок», — сказал Мёбиус. «Если бы он ограничивался отдельными замечаниями, я пропускал бы их мимо ушей. Однако он болтает без умолку. Создается впечатление, что он придерживается довольно странных взглядов на наших... на наших пешеходов из Красного моря. Иногда я гадаю, усвоил ли он хотя бы в малой мере идеалы национал-социализма. Относительно деликатного уравновешивания двух наших неразделимых целей. Продуктивное уничтожение. Постулат любой революции. Продуктивное уничтожение. Вот именно. А теперь послушайте. Бёркль называет евреев хорошими работниками. Вы можете в это поверить? Нужно лишь относиться к ним помягче и говорить, что на полный желудок они работали бы еще лучше. Полоумный. Я умолял его опомниться, но этот человек глух к доводам разума. Скажите, а каковы объективные последствия? Вполне предсказуемые. Классическая эрозия иерархии подчинения. Бёркль не подгоняет техников, техники не запугивают охрану, охрана не терроризирует капо, капо не бьют заключенных. И возникает что-то вроде полосы неудач. Мёбиус снял с вечного пера колпачок. Продолжайте. И прошу вас побольше подробностей. Вы все делаете правильно, герр Томпсон. Продолжайте. Ступая с приемлемой устойчивостью, но невероятно медленно, походкой, представляющей собой нечто среднее между парадным маршем и гусиным шагом, откинув голову назад, словно из желания последить за далеким аэропланом, Пауль Доль одолел проход, разделяющий две половинки его стоячей аудитории, и поднялся по маленькой лесенке на низкую сцену. Температура была минус 14 по Цельсию, шел настырный снег, побуревший от дыма погребального костра и того, что валил из труб крематориев. Я взглянул направо, на Бориса, затем налево, на далекую Ханну. Все мы были укутаны настолько, что приобрели сходство с матрасами, как видавшие виды бродяги в зимнем северном городе. Дойдя до задрапированной знаменем трибуны, Доль замер. За его спиной возвышались 14 расставленных по доскам сцены урн, черных отвара цветочных горшков, с прислоненными к ним венками. Во всех 14 мерцало пламя, над всеми вился дымок. Комендант выпятил сложенные трубочкой губы, постоял. И на миг мне всерьез показалось, что мы собрались здесь в этот мрачный полдень, дабы послушать, как он свистит. Но вот он засунул руку в складки своей шерстяной с начесом шинели и выдернул оттуда зловеще толстую стопку машинописных листков. Серое небо сменило окраску с устричной на макрелевую. Доль посмотрел на него и громко объявил. «Я воль!» Тверди небесной следовало потемнеть, Яволь. Ей следовало зарыдать и излить свое бремя на землю. Ибо сегодня день скорби Рейха. 9 ноября, друзья мои. 9 ноября. Все понимали, конечно, полностью трезвым Доль быть не может. Начинало казаться, однако, что на сей раз он проявил, выпивая определенную рассудительность. Несколько предусмотрительно принятых им стопок спиртного согрели его и придали голосу звучность. Зубы Доля больше не лязгали. Впрочем, он тут же извлек из ниши под наклонной верхней доской трибуны большой стакан бесцветной жидкости, над которой поднимался легкий парок, поднес к губам и отпил. «Да, 9 ноября. Священный день, имеющий тройное значение для нашего... необоримого движения. 9 ноября 18-го года евреи, и без того уж нажившиеся на войне, совершили коронное их мошенничество. пустили, по сути дела, с молотка наше возлюбленное отечество, продав его своим единоверцам с Уолл-стрит, из английского банка, из парижской биржи. 9 ноября 38-го. 38-го. После трусливого убийства нашего посла в Париже человеком с интересным именем... Гершель Гришпан, так? «Хрустальная ночь». «Хрустальная ночь», в ходе которой народ Германии после стольких лет нестерпимых провокаций стихийно восстал, чтобы добиться справедливости. Но я хочу поговорить с вами о 9 ноября 23-го. 23-е. День, который мы должным образом чтим, как День скорби Рейха. Борис подтолкнул меня пухлым локтем. 9 ноября 1923-го стало днем смехотворного провала баварского пивного путча. В тот день около 1900 отборных пустомелей бездельников, психопатов и бандитов, озлобленных ополченцев, жаждущих дорваться до власти деревенских холухов, утративших веру студентов семинарий и прогоревших лавочников, всех обличий, размеров, всех возрастов, все вооруженные, все в плохо пошитой коричневой форме, получившие каждый по 2 миллиарда марок, которые отвечали тогда, именно в тот день, $3 и 4 пятицентам, собрались вокруг и внутри пивного зала «Бюргер Браукеллер» неподалеку от мюнхенской Одеонплац. В назначенный час они, ведомые триумвиратом эксцентричных знаменитостей, военным диктатором де-факто 1916-1918 годов Эрихом фон Людендорфом, асом Люфтваффе Германом Герингом и приехавшим в автомобиле главой НСДАП неистовым капралом из Австрии, вылезли из подвальной пивной и двинулись к Фельдхернхалле. Это должно было стать началом революционного марша на Берлин. «Они вышли на улицу», — продолжал витийствовать Доль. «Серьезные, но веселые. Люди железной воли, но с легкостью на сердце, смеющиеся, но полные увлажняющих их глаза эмоций, вышли и затрепетали, услышав радостные клики толпы. Их путь озарялся вдохновляющим примером Муссолини, его триумфальным маршем на Рим. Все еще шутившие, все еще певшие, да, они до самого конца глумились над нацеленными на них карабинами республиканской государственной полиции и оплёбывали их. Но тут пистолетный выстрел, залп, и начался расстрел. Генерал Людендорф продолжал идти вперед, трепеща от праведного гнева и расталкивая полицейских. Геринг упал, тяжело раненый в ногу. А сам избавитель — будущий рейхсканцлер. Ах, несмотря на то, что обе руки его были когда-то сломаны, несмотря на свистевшие вокруг пули, ему достало отваги схватить беспомощного ребенка и унести его в безопасное место. И когда рассеялся, наконец, едкий запах кардита, 14 мужчин, 14 наших братьев, 14 воинов, поэтов лежали, распростертые в пыли. 14 вдов. 14 вдов и 6 десятков сироток. Еволь, вот это мы и чтим сегодня. Германскую жертвенность. Они отдали свои жизни за то, чтобы мы могли надеяться. Надеяться на возрождение и уповать на еще более светлое завтра. Бурый снегопад давно уже редел, и теперь вдруг безмолвно прекратился. Доль снова взглянул в небо и благодарно улыбнулся. А затем, спустя всего лишь несколько ударов сердца, речь его стала сбивчивой, а лицо усталым, усталым и старым. Доль накренился вперед, накрепко вцепился в края трибуны. «Сейчас я разверну этот священный стяг «Наше родное знамя крови!» Доль поднял его, чтобы показать всем нам. «Символически запятнанное красным вином. Прессу... Пресуществление. Как при Евхаристии, нет?» Я снова взглянул налево. И с катастрофическими последствиями мы с Ханной встретились взглядами. Она прижала к носу ладонь в варежке и словно бы развернула ею лицо к сцене. Я после этого был какое-то время занят совершенно необходимой и упорной борьбой с чем-то сдавившим мне грудь и старался не прислушиваться к голосу Долли, который пьяно с запинками рассусоливал об орденах, перстнях с печатками, гербах, бляхах, скандировании, клятвах, обетах, ритуалах, кланах, криптах, святилищах. Наконец я поднял склоненную голову. Доль, чье лицо напоминало теперь огромную немытую клубничину, подбирался к концу. «Может ли солдат плакать?» — вопросил он. «О, да! Да! Ах, время от времени даже должен! Время от времени нам остается лишь оплакивать. Видите, я утираю слезы. Слезы горя! Слезы гордости! Я целую этот стяг, клейменный кровью наших священных героев. Вот. Вскоре вы присоединитесь ко мне в исполнении песни о Хорсте Весселе. И был у меня один товарищ. Но сначала...» Три минуты молчания для каждого из наших утраченных мучеников. За каждого из старых бойцов, запавших. Эх, при заходе солнца и на новой заре мы будем помнить их. Все до последнего, до последнего они останутся с нами. Первый — Клаус Шмидц. А через 10-12 секунд последовал первый диагональный залп града. И началось. Сразу за этим состоялся на редкость запьянцовский завтрак в офицерском клубе. Я провел его по прошествии первого получаса, к концу которого Долю уложили на продавленный диван, как в сладостном сне о покое и свободе. Из граммофона неслась музыка, кто-то танцевал, и хотя Ханна и я выдерживали расстояние, я чувствовал, что оба мы напряженно и непрерывно сознаем присутствие друг друга, и мне трудно было не поддаться давлению иного рода, иному давлению в груди. Трудно было не смеяться и не уступать очарованию наивно пылких любовных песенок из сентиментальных оперетт. «Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht? Zarzum abschied leise servus». «Кто заплачет при нашей разлуке? Прощаясь, тихо скажи пока». Прежде чем Конрад Петерс позвонил мне из Берлина, прошло 10 дней. «Извини, Томпсон, все потребовало больше времени, чем я ожидал. Вокруг этого дела сложилась какая-то непонятная обстановка. Имеет место определенная неясность очертаний и своего рода мертвое молчание. Мне тут пришло в голову, — сказал я. — Его ведь не могли отправить в армию, верно, мой господин? Очистка тюрем еще не началась? — Началась, но политических под ружье не ставят, только уголовников. А твоего человека могли бы счесть недостойным. Поэтому я пока не стал бы сдаваться. По моим предположениям, он еще носит где-то красный треугольник. В каком-нибудь причудливом месте, знаешь, наподобие Хорватии. По причинам, которые могут показаться более очевидными, чем они есть на самом деле, Никакой приязни я к Дитеру Крюгеру не испытывал. Я питал презрение к тому, что он олицетворял. Презрение, которое давно уже разделяли все независимо мыслящие немцы. Он олицетворял национальную капитуляцию марта 1933-го. Такие послушные исполнители воли Кремля, как Крюгер, который, по словам Ханны, всегда настаивал, что социал-демократы ничем не лучше фашистов, постарались, чтобы у левых не было ни единства, ни силы. Казалось, что все происходившее было выверено губительными и все же артистичными пальцами. Коммунисты годами делали достаточно и достаточно бахвалились своей готовностью, чтобы придать вид законности немедленному запрету их деятельности, а после пожара Рейхстага и вступления в силу на следующий месяц закона о защите народа и Рейха гражданские свободы и верховенство права отошли в прошлое. И как же поступили коммунисты? Разжали стиснутые кулаки и на прощание бессильно помахали нам ладошками. Но и эти мысли тоже наводят меня на совершенно другие. Например, почему я ощущаю себя больной птицей, не способной летать, не способной подняться в воздух? Дядя Мартин рассказал мне недавно историю о Рейнхарде Гейдрихе, светловолосом паладине, которому Рок послал медленную смерть от автомобильного сидения. Граната, брошенная в его машину, разворотила обшивку сиденья, нашпиговав диафрагму и селезенку Гейдриха клочьями кожи и конским волосом. Как-то ночью, после долгой одинокой попойки, рейхспротектор Богемии и Моравии, пражский палач, поднялся наверх в ванную и встал перед собственным отражением в большом от пола до потолка зеркале, достал из кобуры револьвер и дважды выстрелил в стекло, сказав: «Наконец-то я до тебя добрался, подонок!» Правда состоит в том, что у меня есть и другая причина для обиды на Дитера Крюгера. Кем бы еще он ни был или не был, тщеславцем, хищником, человеком, злоупотреблявшим доверием к нему, бессердечным, порочным, он обладал отвагой. Ханна любила его, и он был храбр. Тянуть и дальше было нельзя. Последний день ноября я топтался во дворе Буноверки, пока не увидел плотную фигуру капитана Роланда Булларда. Пропустив его вперед, я неторопливо, не забывая о бдительности, последовал за ним к одному из инструментальных складов, стоявших между шталагами. Он нес туда наволочку с разложенными на ней деталями разобранного сварочного пистолета. «Игроки», — сказал я, — «флотские и... жимолость». «Жимолость. Не самые дорогие, но самые лучшие. Вы очень любезны, мистер Томпсон. Спасибо». «Правь, Британия. Я навел кое-какие справки. Внемлите. Нации, не столь достойные, как ты, падут в своих тиранских устремлениях. Но ты продолжишь процветать в свободе и величии на страх и зависть всем», — произнес я. «Мы поняли друг друга?» Он окинул меня взглядом, окинул еще раз и немного склонил свою кубическую голову. «Я присматривал за вами, капитан Буллард. Вчера я видел, как вы погнули лопасти вентилятора в бюро полимеризации. Мне это понравилось». «Понравилось?» «Да. Еще есть люди, подобные вам?» «Есть. 12 сотен». «Так вот, по причинам, которые нас не касаются, я сыт третьим царством по горло. Они уверяют, что протянут 1000 лет. А мы не хотим, чтобы здешние пидоры протянули до... до 2933-го. Нет, не хотим». «Вы нуждаетесь в информации? Я могу помочь вам?» «Определенно». «Так поняли мы друг друга?» Он закурил жимолость и сказал: «Внемлите. Когда тираны нападут, Ты устоишь под вражеским напором, сразишь врага ты наповал. Преодолеешь смуту и вражду, и всем назло восстанешь из руин. Да, мистер Томпсон, мы друг друга поняли. Обстоятельства сложились так, что до отъезда в Берлин мне предстояло еще раз увидеть Ханну вблизи, на декабрьском концерте, назначенном на 19-е. Узнал я об этом лишь когда Борис, в обществе которого я переходил плацпарад Шталага, схватил меня за руку и сказал надменно и бесцеремонно: «Быстро! Туда!» Он повел меня к огромному и неожиданно пустому пространству между женским лагерем и внешним периметром. А когда мы начали пересекать его, легко застонал и признался: «Это уже довольно давно было. Я безобразно разругался с Ильзой в постели. Невелика беда. Но в результате Эстер изводит не только Ильза, но и ее подстилка малышка Хедвик». «Из-за чего вы разругались?» «Ты не поверишь!» Борис мотнул головой. «В тот день я увидел, как она орудует плетью. Наверное, это на меня и подействовало. Я потерпел неудачу». «Хм», — отозвался я. «Чего она не могла не заметить?» «Ладно бы только это. Я еще и сказал ей: да, Ильза, вот лучшая пытка для мужчины в постели. Тут даже плетка твоя не нужна. Просто заставь его потерпеть неудачу». «Ты думаешь, Хедвик способна всерьез навредить ей?» «Не так чтобы. Все дело в Ильзе. Они определили Эстер в своей любимице, и та говорит, что это самое худшее. Все дело в Ильзе. А теперь... Чш. Смотри». Мы приближались к стоящему особняком строению размером со склад, обшитому с четырех сторон свежими досками. Впрочем, мокрая скатная крыша его явно протекала. Под ногами у нас похрустывала замерзшая грязь. В синем небе теснились огромные облака цвета слоновой кости, которые словно поигрывали крепкими мускулами. «О!» — выдохнул Борис, заглянув в пробитое на высоте его головы окно. «Сонет! Розе!» Моим глазам потребовалось несколько секунд, чтобы проникнуть за штрихи песчинок на стекле, а затем приладиться к зебристому свету внутри. Большую часть помещения занимали ряды нар и груды какого-то оборудования с небрежно наброшенным на них брезентом. Потом я увидел Эстер. «Она получает тройной паёк. Им приходится заботиться о ней. Эстер — их главная звезда». Под надзором Ильзы Грезе, облачённой в полную форму надзирательницы, пелерина поверх белой рубашки при черном галстуке, длинная юбка, ботинки, туго затянутый ремень с гербовой пряжкой. Эстер и еще пять, нет, шесть, нет, семь девушек-заключенных, а с ними и Хедвик, исполняли что-то вроде медленного вальса. «Ильза страшно увлечена этой затеей, Гола. Наша берлинская пятничная давалка думает, что так она катапультируется в высшие сферы культуры», — сказал Борис. «А держится все на солистке. И если та подведет Эльзу...» Я наблюдал за происходящим. Движения Эстер были словно бы и неохотными, но непоправимо плавными. А в паузе она, босая, привстала на цыпочки, сцепила над головой пальцы, и руки ее образовали идеальную окружность. «Она училась этому?» — шепотом спросил я. — Ее мать состояла в кардебалете в Праге. — А что случилось с матерью? — Мы ее убили. Не здесь, там. Карательная акция Гейдриха. Как по-твоему, сможет она хорошо вести себя во время концерта? Эстер испытывает большой соблазн повести себя плохо перед множеством эсэсовцев. Смотри. Возглавляемый Эстер медленный вальс возобновился. «Она родилась!» Борис поднял руку и указал на юго-запад, на ледяные вершины высоких Татар. «Она родилась и провела 10 детских лет вон там! Посмотри на нее! Посмотри на них, Гола, посмотри, как они танцуют в этих полосатых нарядах. История Дитера Крюгера предсказуема, но с неожиданной остротой поставила передо мной определенный вопрос. Я только что простился с Фритуриком Берклем и был представлен его замене. Старому бойцу, да, старому бойцу по имени Рупрехт Штрюнг, когда позвонил Петерс. «Стало быть так», — сказал он. «В день Рождества 33-го перевезен из Бранденбургской тюрьмы в Лейпцигскую государственную. Доставлен туда в 220-м Штайре. Там след теряется». «Почему в служебном автомобиле, мой господин?» «Ну, я думаю, что приказ поступил с самого верха. Насколько я понимаю, возможностей существует лишь две. На свободу его определенно не выпустили. Стало быть, либо он бежал несколько позже и при особо конфузных для всех обстоятельствах, либо его отправили на особую обработку. Весьма особую». «Убили?» «О, это самое малое». Итак, вопрос был сформулирован ясно. Желал ли я, чтобы непоколебимый Крюгер пребывал на свободе, отважно руководя, быть может, изолированной группой сопротивления, скрываясь, строя козни, подвергаясь опасности, и чтобы его мужественная красота усиливалась и зрела, обретая достоинство и благородство? Или я желал, чтобы от него осталось лишь усталое эхо в забрызганной кровью камере пыток, пригоршня пепла, вычеркнутое или затушеванное имя в регистрационной книге какого-то барака? Итак, чего именно? В 4 она вышла из стеклянных дверей комнаты для завтрака в сад. При теперешнем положении дел у Долля нет причин наносить вам удар. Но если ваш план сработает, причина ему попросту не понадобится. Позвольте теперь сказать вам кое-что от всего сердца. Дальше запоминать не следует. Возможно, следует начать забывать. И если вы еще не прониклись ко мне никакой снисходительностью, вам лучше сразу перейти к последнему абзацу, состоящему из 8 слов. После того, как мы избрали в канцлера известного политического убийцу, изо рта которого при его публичных выступлениях нередко идет пена, человека, который почти что зримо покрыт кровью и слизью, после того, как жизнь всех, кто еще не обезумел, подверглась вульгарному осмеянию, эмоции, чувствительность и деликатность покинули меня. Я обзавелся привычкой повторять себе почти ежедневно: «Забудь об этом. Забудь». Что, и об этом тоже? Да, забудь. И даже об этом? Да, даже об этом. Забудь. О, забудь обо всем. Этот внутренний процесс поразительно точно передан всего в 9 слогах английским поэтом Оданом, написанным около 1920-го. «Реже и реже, твердя, увы». В той беседке или недостроенном павильоне я смотрел на вас спящую и в эти 60 или 70 минут почувствовал, как что-то происходит с самим источником моего существования. Все, что я отбросил и от чего отказался, вернулось ко мне. И я увидел, испытывая самоотвращение, как загрязнилось и сохлась моя душа. Когда же вы, наконец, открыли глаза, я ощутил что-то вроде надежды. Теперь я думаю, что начинаю все заново. Начинаю с нуля. Меня постоянно ставят в тупик первопричины, как ребенка или невротика, или банального поэта из бесхитростной повестушки. Это, уверен, диаметральная противоположность того, что обозначается словами «принимать все как само собой разумеющееся». Почему у ладони 5 пальцев? Что такое женская туфелька? Почему муравьи? Почему солнце? А потом я смотрю с решительным неверием, как нарисованные ребенком Обритые наголо мужчины и женщины, огромные головы, 5 прямых линий, спешат под звуки оркестра вернуться в рабство. Что-то вроде надежды, даже что-то вроде любви. Но любовь, а что это такое? Все, что вы делаете и говорите, согревает меня, трогает и наполняет трепетом. Ваша красота представляется мне недопускающей уподоблений. В моих снах я целую ваши губы, шею, горло, плечи, бороздку между вашими грудями. Женщины, которую я целую здесь и сейчас, не существует. Она живет в будущем, в каком-то ином краю. Стихотворение называется «Изгнанники». А кто мы, еще не оплоумевшие люди, как не внутренние изгнанники? Заканчивается оно так. Газовый свет в лавках — удел ладьи. Ранний прилив лежит старую рану. Дух наш скудеет, вступая в пору, поздноватую для любви и вранья. Годы, по крайней мере, приучают к потере, к запустению, к смертной тени. И вот на это мы отвечаем решительным «нет». Я был бы бесконечно утешен, если бы раз в неделю, по вторникам, скажем, в 4 пополудни, вы выходили из дома и 5 минут гуляли по саду. Я смотрел бы на вас из здания на холме и знал, у вас все в порядке, и гуляете вы для меня. Впереди огромная пустота. Мои 2, а может быть, 3 месяца в Рейхе. Но что у меня есть, то есть, и я это удержу. Когда будущее оглянется на национал-социалистов, оно сочтет их такими же экзотическими и невероятными, как первобытные плотоядные. Неужели они и вправду существовали? Велоцирапторы, тираннозавры. Не люди, не млекопитающие. Они не млекопитающие. Млекопитающие теплокровны и юны. Конечно, вы уничтожите это письмо без следа. Г. Т. Эстер сегодня провалится. Намеренно. Да, и еще. Война проиграна. Борис. А, брось ты. Я не только о 6-й армии говорю. Война проиграна в любом случае. Я налил ему шнапсу. Борис от него отмахнулся. На Волге войска Фридриха Паулюса попали в окружение и замерзали, и голодали, а вышедшая им на выручку 3 недели назад армия фон Манштейна в бой с Жуковым так пока и не вступила. «Война проиграна. Эстер провалится. Вот. По капельке сводника за каждое ухо». «Что? Что это?» «У Дэдью». «Сводник способен сделать мужчину весьма привлекательным голо. Особенно если ему не занимать мужской силы. За уши! Не стесняйся! Вот так! Молодец!» Мы находились в тесной квартирке Бориса на Фюрерхайм, сообщая себе особую элегантность и ароматичность перед декабрьским концертом в Фюрстенграбе. Хотя до окончания его годового понижения в звании оставалось еще 5 месяцев, Борис вызывающе облачился в мундир полного полковника. Полного полковника, старшего полковника, действующего полковника войск СС. В ту ночь нервы Бориса совсем расходились. «Вторжение в Россию», — сказал он, — «было редкостной глупостью». «О, так ты теперь по-другому запел, а?» «Признаюсь, я всегда был за вторжение. Тебе это известно. Ладно, после Франции я немного увлекся, как и все остальные». После Франции ему никто и ни в чем отказать не мог. И капрал сказал: «А теперь давайте вторгнемся в Россию». А генералы подумали. На первый взгляд безумие, но тоже было и с Францией. Мать-перемать, он же избранник судьбы. И, кстати, пока мы при власти, можно попотворствовать и его горячечным галлюцинациям насчет евреев. Ишь ты, величайший военный гений всех времен и народов. Это твои слова. Франция, Голо. Мы раздавили ее за 39 дней. На самом деле за 4. Куда быстрее, чем Мольтке. Франция. Борис был моим кровным братом. Отношения наши начались далеко за пределами человеческой памяти. Мы, по-видимому, узнали друг друга еще в те времена, когда составляли одного человека. Впрочем, случались у нас и серьезные расхождения. После захвата власти я находил невозможным оставаться с ним рядом. В 1933-м лишь 2 человека во всей Германии всем своим нутром желали мировой войны, и вторым из них был Борис Эльц. Затем, после вторжения в Польшу, в наших отношениях воцарилась фродер — сдержанность, продлившаяся до поспешного отступления от ворот Москвы в декабре 41-го. Да и в дальнейшем наши взгляды далеко не совпадали. Борис так и остался фанатичным националистом, несмотря даже на то, что обожаемой им нацией была фашистская Германия. Если бы он узнал сейчас о моей затее с Роландом Буллардом, то без каких-либо колебаний вытащил бы свой люгер и прострелил мне голову. До конца сентября все еще выглядело практически осуществимым. Война на уничтожение Гола — это не мой жанр, но походило на то, что она себя оправдывает. И все-таки вторжение в Россию было глупостью. Отойди-ка в сторонку. Ему захотелось получше разглядеть себя в зеркале над раковиной. Отклонившись под нелепым углом назад, Борис провел по своим оловянного оттенка волосам расческами, которые держал в обеих руках. «Как по-твоему?» — спросил он. «Это очень нехорошо — любоваться на себя в зеркале. Я знаю, говорить так — преступление, но войну мы проиграли, Голо». «Ладно, ты попал в самую точку». «Господи, да все эти соображения уместились бы на обороте почтового конверта. Война на двух фронтах. На одном с СССР, на другом с США. А есть еще Британская империя. Вот и все соображения. На декабрь 41-го». «На ноябрь 41-го, Борис. Ты от меня этого не слышал, но они уже записали их на обороте конверта. Люди из армии. И сказали ему, что победить он не сможет». Борис едва ли не с восхищением покачал головой. «Победить Россию он не может. И что он делает? Объявляет войну Америке. Это не преступный режим, дорогой мой. Это режим преступного безумца. А нас ожидает поражение». Я, поеживаясь от смущения, сказал: «Второй фронт пока что не открыт. А ведь союзники могут и порвать с Москвой. И не забывай, Борис, мы создаем чудо-оружие». «И они тоже. Руками наших ученых. Позволь преподать тебе маленький урок военного искусства, Голо. Правило первое. Никогда не вторгайся в Россию. Ладно, мы перебили 5 миллионов человек, взяли 5 миллионов в плен и уморили голодом еще 30. Что, тем не менее, оставляет в живых 125 миллионов? Успокойся, Борис, выпей, ты слишком трезв. Выпью, когда все закончится. Даже если ты сравняешь с землей Ленинград и Москву, что потом? Тебе придется веки вечные иметь дело с яростным сопротивлением на линии фронта, длиной в Урал. И как ты усмиришь Сибирь? Она же в 8 раз больше Европы. «Да ладно, в прошлый раз мы это сделали. Оккупировали Россию». «Тут и сравнивать нечего. То была кабинетная война в старом стиле, да и велась она против умиравшего режима. А цель нынешней — добыча и истребление. Понимаешь, Гола, сейчас Красная Армия — это всего лишь головной отряд. Биться с нами будет каждый русский, каждая женщина, каждый ребенок. До октября, до Киева я думал, что мы выигрываем войну на уничтожение, что массовыми избиениями можно достичь невозможного». Он провел ладонью по лицу и нахмурился, словно девясь сам себе. «Думал, что ночь побеждает Гола, что она победит, а там посмотрим». Я сказал: «И что увидим? Плесни мне еще на палец другой, если можно». Он окинул меня оценивающим взглядом, дружески усмехнулся. «Полагаю, ты ждешь, не дождешься возможности подышать одним воздухом с Ханной. Убери эту улыбку с физиономии, Гола». «Я улыбаюсь так только наедине с тобой». «Ты лучше улыбайся так только наедине с собой. Я тебе уже говорил, меня от нее рвать тянет». Надев шинели, мы пошли по Вишневой улице к гаражу. На среднем плане пейзажа производились пробные испытания новых крематориев фирмы Топф. Первый и второй, а вскоре заработают третий и четвертый. Как удавалось пламени взбираться по высоченным дымоходам и вырываться в черное небо? «Несимпатизирующий нам наблюдатель», — сказал Борис, чьи зубы уже постукивали, коротко и судорожно. «Пожалуй, нашел бы все это достойным порицания». «Да, и мог бы расписать черными красками». «Ох, теперь нам придется сражаться как демонам. Нам потребуется все правосудие победителей, каким мы сможем разжиться. А я вынужден гнить здесь, в компании сраных венцев». Вишневая улица повернула налево и стала лагерной. «Приготовься, Гола. Эстер Кубис. Сегодня после полудня я прочитал ей длинную лекцию, а она, выслушав меня, сказала: «Я собираюсь наказать вас сегодня». «За что, Эстер? За что?» «У нее глаза человека бескомпромиссного, и обид накопилось достаточно». «Ты ведь знаешь, что произойдет, если она провалит спектакль, верно? Полчаса спустя Ильза Грезе забьет ее до смерти. Вот и все». Я увидел крытую коляску мотоцикла и приготовился к оглушительному леденящему получасу. Война проиграна. Что же, я ослабел ненадолго. После того, как за последнюю неделю насмотрелся в Буне на лютые новшества Рупрехта Штрюнка. Но теперь дух мой окреп. Да, зайти так далеко было необходимо. Перестараться, натворить побольше бед, все что угодно, все лишь бы увериться, ночь победить не сможет. «Ну, залезай», — сказал Борис, оседлав водительское сиденье. И прежде чем надеть огромные очки, в последний раз окинул взглядом возносившийся в небеса сигнальный огонь погребального костра. «А все Франция! Если б не она, ничего этого не случилось бы! Все Франция!» Вспомогательный лагерь Фюрстенграбе пользовался в этих местах немалой известностью. Не только из-за смертоносности его студенных угольных копий, противоречившие самому их назначению. Средний раб мог продержаться там от целый месяц. Но и по причине достохвальной вместимости его театра, выгодно отличавшегося от сооруженного на скорую руку театрика КАДЗ-1. Сложен он был из церковного красного кирпича и имел круглые залы и приземистый черный купол. Здание это было реквизировано для наших нужд у города в 1940-м. Мы покружили по двору. Офицеры, сержанты, рядовые, химики, архитекторы, инженеры. Изо рта каждого исходил метровый плюмаж пара. А затем стали понемногу подниматься по ступеням к дубовым дверям. За ними влажно поблескивали в мягком красноватом свете драпировки. Кисия, обветшалый шелк. И на меня обрушился целый водопад воспоминаний. Субботнее утро в кинотеатрах Берлина. Мы с Борисом, ясноглазые, невинные, сжимающие в кулачках конфеты. Любительские спектакли в принаряженных ратушах. Объятия и поцелуи, от которых трескались губы. Мы с девушками занимались этим в задних рядах провинциальных синема во все купленное билетами время. Два сеанса плюс киножурнал. Я сдал в фойе наши шинели и нагнал Бориса в мурлыкающем зале, где он уже склонился над Ильзой Грезе, которая расположилась в середине первого ряда. Подходя к ним, я услышал, как он игривым тоном произносит: «Всем известно прозвище или звание, которым наградили вас здешние заключенные, Ильза. И простите, но я думаю, что оно не вполне уместно. Половина его верна. Половина подходит вам идеально». Борис повернулся ко мне. Ты знаешь, как они ее называют? Прекрасное чудовище!» Я поймал себя на том, что разглядываю Ильзу так, точно вижу ее впервые. Сильные по-мужски раздвинутые ноги, изобильный торс в черной саржевой форме с дурацкими значками и эмблемами. Молния, орел, свастика. И ведь я целовал эти измятые губы. Искал благоволения в пустоте этих словно высверленных глаз. Она сдавленно спросила. «Какая же половина, гауптштурмфюрер?» «Ну как же? Прилагательное, разумеется. Существительное я гневно отвергаю. Знаете, Эльза, я готов предстать перед судом и под присягой заявить, что по сути своей вы человечны». По синему бархатному занавесу скользнул луч прожектора. «Зал наполняется», — сказал я. «Минутку, Ильза», — с нажимом продолжал Борис. «Следователь из Берлина сказал мне, что в лесу вы спустили собак на греческую девушку лишь потому, что она отстала и заснула в какой-то ямке. И знаете, что я сделал? Рассмеялся ему в лицо». «Только не Ильза», — сказал я. «Не моя Ильза». «Приятного вам вечера, госпожа старшая надзирательница». Когда они вошли в зал, комендант и его супруга, где-то вдалеке задребезжал электрический звонок. Он тоже надел парадную форму, увешанную наградами, а она... Впрочем, Ханна уже скрылась в тени, а тут и свет в зале погас. Первым на сцену вышел собранный сбору по сосенке камерный оркестр. Две скрипки, гитара, флейта, мандолина, аккордеон. И началось длинное попурри, задуманное так, чтобы привлечь мягкую сторону претарианских сердец. Ранний Штраус, Петер Кройдер, Франц фон Зуппе. Затем сцена потемнела, музыканты перегруппировались. Дали свет, и началась часовая оперетта, основанная на страданиях юного Вертера. Романе Гёте, пронизанном настолько приманчивым отчаянием, что в свое время он вызвал лавину самоубийств не только в Германии, но и по всей Европе. Герой, бессмысленно прозябающий в букалической деревне, осиротевшая девушка, обреченная любовь, ибо девушка помолвлена с другим, обернувшаяся неудачей попытка застрелиться и медленное умирание. Занавес. Сдержанные аплодисменты, тишина. Сержант СС, которому еще и 20-то не исполнилось, высокий, тощий, бледный и лишенный подбородка, встал на маленькое освещенное прожектором возвышение и в течение 45 минут читал по памяти стихи. Его лицо и голос, то мрачневшие, то веселевшие, разыгрывали все чувства, какие поэты испытали и перенесли на бумагу. Пока он декламировал, я слышал, как за сценой ходили, перекатывая что-то и шепчась «люди», как слышал вздохи и ругань Бориса. Выбранными унтершарфюрером сочинителями стали Шиллер, Гёльдерлин и, по диковинному невежеству, Генрих Гейне. Невежество слушатели с ним разделяли. Аплодисменты, когда наступил их черед, оказались усталыми и жидкими, но вовсе не потому, что Гейне был евреем. Во время короткого перерыва Пауль Доль, судя по всему, трезвый, но странно пошатывающийся, удалился в театральное святилище и вернулся. Рот приоткрыт, нос недовольно подергивается, словно проверяя подлинность какого-то запаха. Свет потускнел, публика перестала бормотать и начала кашлять. Половинки занавеса медленно поползли в стороны. Борис шелестящим детским голосом сказал: «Наконец-то, Эстер!» Это был второй акт балета, который я уже видел когда-то. «Капелли», музыка Делиба. Роскошная мастерская мага, свитки, зелья, метловища и два переодетых шутами скрипача в разных углах сцены. Старый доктор Капеллиус. Его со сдержанной живостью изображает Хедвиг, облаченная в долгополый сюртук и серый завитой парик, готовится оживить выполненную в натуральный рост куклу. Эстер, окруженная куклами поменьше и манекенами, наполовину законченными или частично разобранными, косно восседает в кресле с прямой спинкой. Вид у нее безукоризненный. Пачка, все белое, расшитое блестками, трико, ярко-розовые туфельки. Она якобы читает книгу, перевернутую вверх ногами, Капелиус мимоходом придает ей правильное положение. Эстер незряче смотрит вниз. И вот чародей начинает произносить заклинание, отрывисто маша руками, словно стараясь стряхнуть с них некую жидкость. Ничего не происходит. Он повторяет попытку, затем еще раз и еще. Внезапно кукла вздрагивает и совсем уж внезапно вскакивает на ноги и отбрасывает книгу. Моргая, судорожно пожимая плечами, шумно и плоскостопо топая и часто заваливаясь точно доска назад в ожидающие ее объятия Хедвиг, Эстер ковыляет по сцене. Истинное чудо нескоординированных движений, то нескладных, то роботовидных. Похоже, каждая ее конечность ненавидит все остальные. Движений комически мучительно уродливых. Скрипки настаивают на чем-то, уговаривают ее. Однако она, замерев ненадолго, продолжает куражиться. Наверное, никто не смог бы сказать, как долго все это тянулось. В единицах несубъективного времени настолько яростным было покушение Эстер на наши чувства. Во всяком случае, казалось, что уже наступил и закончился январь. В конце концов, Хедвиг, немного потыкав и потрепетав пальцами, просто-напросто сдалась и что-либо изображать перестала. Подбоченилась и повернулась к своей наставнице, сидевшей в первом ряду, слегка наклонясь вперед. А Капелия так и осталась спятившей заводной игрушкой. Борис выдохнул. «Ох, довольно». «Довольно. Этого было довольно. Заклинание все-таки подействовало. Чары взяли вверх, магия обратилась из черной в белую. Гримаса апатии сменилась насильственной, но все же блаженной улыбкой, а кукла стала живой и свободной. При первом ее прыжке, не столько даже прыжке, сколько скольжении вверх, в самом его зените все сухожилия Эстер затрепетали, словно пытаясь, жаждая взлететь еще выше. Публика воодушевленно забормотала, а я спросил себя: почему новые движения Эстер, плавность которых ласкала взор, переносить мне, похоже, ничуть не легче? Слева от меня раздался короткий, как выстрел, всхлип. Борис вскочил на ноги и устремился к выходу, согнувшись почти вдвое и прикрыв ладонью лицо. Следующим утром, совсем еще ранним, мы с ним отправились в Краков, на еле ползшем Штайре 220. Впереди нас, спасибо охранному отряду с его даром организации, тащился грузовик, посыпая наш путь песком и солью. Ночь мы провели без сна. Борис сказал: «Только что понял. Она пародировала рабов и охранников». «Ты думаешь?» «То еле ходит, то марширует, еле ходит и опять марширует. А под конец, когда начался настоящий танец, какое она бросила обвинение? Что выражала?» Я ответил не сразу: «Свое право на свободу?» «И даже больше того, свое право на жизнь, на любовь и на жизнь». Едва мы вылезли из машины, Борис сказал: «Гола, если дядя Мартин задержит тебя какой-нибудь херней, к твоему возвращению я уже отправлюсь на восток. Но я буду сражаться за двоих, брат. Придется». «Это почему?» «Потому что если мы потерпим поражение», — ответил он, — «никто больше не будет считать тебя красавцем». Я положил ладонь на затылок Бориса и притянул его к себе. На состоявшемся после концерта приеме мы с Ханной, стоя в компании Мёбиуса, Зюльца, Эйкелей, Улей и кое-кого еще, смогли обменяться двумя фразами. Я сказал ей: «Мне придется съездить в Мюнхен, покопаться в архивах коричневого дома, штаб-квартира НСДАП. Она же сказала мне, поведя подбородком в сторону Пауля Долля, заметно окосевшего: «Эрист йетст фёлик фёрюкт». Он уже полностью обезумел. Борис, который выглядел совершенно разбитым, сидел за столиком с графинчиком джина. Рядом сидела Ильза, гладившая его по руке и улыбавшаяся ему. Стоявший на другом конце комнаты Доль вдруг развернулся на каблуках и направился к нам. Он уже полностью обезумел. В город я попал к полуночи, и, выйдя из Остбанхоф, восточного вокзала в Берлине, почти ощупью направился по замерзшим темным улицам, от людей остались лишь тени и звуки шагов, на Будапешт-штрассе, к отелю «Эдем».